Счет жертв стал ошеломительной летанией в войне. По мнению историка, сегодня лишь Худ мог бы улыбнуться с триумфом. Клан Куницы ждал титтонских копейщиков и башка военачальника, который вел их. Духи земли из засады напали на Симака и разодрали его плоть на куски, чтобы вырвать и пожрать останки древнего бога. Затем куницы привели в действие свою собственную ловушку. Она была ужасна по-своему, ибо беженцы в ней служили приманкой, и сотни были убиты или ранены, пока приводилась в исполнение эта хладнокровная хитрость. Вожди клана куницы могли бы сказать, что враги превосходили их числом в 4 раза, что некоторые из тех, кого они поклялись защищать, были принесены в жертву, чтобы спасти остальных. Все это было правдой и могло бы служить оправданием тому, что они сделали. Однако вожди ничего не сказали, и хотя их молчание вызвало бешенство и ярость, особенно среди членов Совета Знати, Дукер видел все в ином свете. Виканцы презирали высказанные вслух оправдания и пояснения, не принимали их от других и насмехались над теми, кто пытался говорить. Потому они молчали сами, и Дукер подозревал, виканцы чтили жертв, малозанцев и своих родичей, так что попытаться выразить это словами было бы эгоистичным и низким кощунством. К несчастью, беженцы этого не понимали. Для них молчание виканцев само по себе было знаком презрения, пренебрежения к потерянным жизням. Тем не менее, клан Куницы иным образом отдал честь погибшим беженцам. После разгрома титтонских лучников в долине это равнинное племя фактически прекратило свое существование. Воздаяние Куницы было абсолютным. На этом всадники не остановились. Они нашли крестьянскую орду Камистери Лоя, которая с опозданием шла на битву с востока. Виканцы устроили бойню, которая могла бы послужить наглядным отражением того, что титтенцы собирались сделать с малозанцами. Этого урока беженцы тоже не поняли. Дукер был уверен, что, несмотря на все попытки мудрецов, нельзя найти объяснений темным путям, которыми движутся людские мысли в тени большого кровопролития. Достаточно было вспомнить его собственную реакцию, когда, спустившись с насыпи, Дукер оказался рядом с Нихилом и Бездной, ладони которых покрывали пот и свертывающаяся кровь с боков замертво стоящей кобылы. Силы жизни дают великую силу, и принести в жертву одно животное, чтобы даровать неистовую мощь почти 5000 других, было делом достойным и благородным. Но ведь глупая тварь до самого конца не понимала, что погибает под любящими руками двух убитых горем детей. На имперском пути горизонт оборачивался со всех сторон серым саваном. Все детали казались смазанными под вуалью неподвижного густого воздуха. Никакого ветра, но эхо смерти и разрушения оставалось, будто разлитое в самом времени. Калам чуть откинулся в седле, не сводя глаз с картины перед собой. Пепел и пыль осели на выложенный плиткой купол. В одном месте он провалился, так что стали видны грани бронзовых пластин кровли. Над проломом висела серая дымка. По изгибу купола было понятно, что на поверхности осталось едва ли его треть. Убийца спешился. Задержался, чтобы потеребить шарф, который прикрывал его нос и рот, сбить корку пепла и пыли. Обернулся, чтобы взглянуть на остальных, и пошел к зданию. Где-то внизу, под ногами, стоял дворец или храм. Добравшись до купола, убийца наклонился и смахнул пепел с бронзовых пластин. Показался глубоко врезанный в металл символ. От внезапного узнавания он похолодел. Калам видел эту стилизованную корону на другом континенте во время неожиданной войны с противниками, которых наняли отчаявшиеся враги. «Каладан Брут и Аномандер Рейк, Архиви и Багровая Гвардия. Собрание таких непохожих врагов, объединившихся, чтобы бросить вызов захватническим планам Малозанской империи. Вольные города Генобакиса погрязли в распрях и предательствах. Алчные правители и вороватые торговцы больше всех скулили об угрозе для свободы». Мысли Калама унеслись за 1000 лиг, и он рассеянно коснулся вырезанного в металле знака. «Чернопёсий лес. Мы воевали с москитами и пиявками, ядовитыми змеями и кровососущими ящерицами. Линии снабжения перерезали. Маранты отступили именно тогда, когда были больше всего нам нужны. И этот знак я помню. На рваном знамени отборных воинов Бруда. Как там называл себя этот ублюдок? Верховный король? Калор. Верховный король без королевства. Ему уже тысячи лет, а если легенды не врут, то и десятки тысяч. Он утверждает, что некогда повелевал империями, в каждой из которых Малозанская империя была бы не больше провинции. Затем, мол, он их разрушил собственной рукой, уничтожил до основания. Калор хвастался, дескать, опустошал целые миры так, что не оставалось ничего живого. И этот человек сейчас стал правой рукой Каладана Бруда. А когда я уходил, Дуджик, Мастажоги и восстановленная Пятая Армия готовились заключить с Брудом союз. Скворец, Быстрый Бен, будьте настороже, друзья, есть среди вас безумец. Если ты тут просто замечтался... Больше всего ненавижу в этом месте то, проговорил Калам, что пепел скрадывает шаги. Пронзительные серые глаза Миналы подозрительно прищурились над шарфом, который прикрывал нижнюю половину ее лица. «Ты, похоже, напуган». Калам поморщился, обернулся к остальным. Он заговорил громко. «Мы сейчас покинем этот путь». «Что?» — фыркнула Минала. «Не вижу никаких врат». «Их и нет, но я чую, что так надо. Мы уже довольно прошли, и я, наконец, понял. Сила размышления, она не в том, чтобы странствовать, а в том, чтобы прибыть на место». Калам закрыл глаза, выбросил из головы Миналу и всех остальных, чтобы в сознании наступила полная тишь. Последней стихла мысль «Надеюсь, я прав». В следующий миг рядом открылся портал. С трескучим звуком он сделался шире. «Ах ты, тупоголовый ублюдок!» Осознав происходящее, взорвалась Минала. «Небольшой разговор мог бы нас привести к этому раньше, если только ты преднамеренно не задерживал нас. Хоть знает, что ты задумал, капрал». Интересный выбор слов, женщина. Полагаю, он действительно знает. Калам открыл глаза. Врата висели в воздухе непроницаемым черным пятном в дюжине шагов от него. Убийца поморщился. «Вот так просто, Калам, тупоголовый ублюдок. Запомни, страх может заставить сосредоточиться даже самую бестолковую тварь». «Не отставайте», — сказал убийца, чуть выдвигая длинный нож из ножен, прежде чем шагнуть в портал. Его мокасины скользнули по присыпанной песком мостовой. Стояла ночь. Звезды ярко сверкали над головой в узкой щели между двумя высокими кирпичными зданиями. Проулок уходил вперед извилистой тропой, которую Калам хорошо знал. Рядом никого не было. Убийца сдвинулся к стене слева. Появилась Минала. Она вела в поводу коней, своего и Каламова. Женщина заморгала, завертела головой. «Калам, где?» «Здесь», — ответил убийца. Она вздрогнула, затем раздраженно зашипела. «Три вздоха не провел в городе, а уже спрятался». «Привычка». «Не сомневаюсь». Минала отвела коней подальше. В следующий миг появились Кеннеп и Сельва, а вслед за ними дети. Капитан оглядывался, пока не заметил Калама. «Аарон?» «Да». «Слишком тихо». «Мы в переулке, который проходит через Некрополь». «Как мило», — заметила Минала. Она указала на угрюмые дома. «Но это же трущобы». «Они для мертвых. В Аароне бедняк остается бедняком даже после смерти». Кеннеп спросил. «Как далеко отсюда до гарнизона?» 3000 шагов, — ответил Калам, снимая шарф с лица. «Нам нужно помыться», — сказала Минала. «Я пить хочу», — протянул Ванеб, не слезая с лошади. «И есть», — добавил Кэссен. Калам вздохнул, затем кивнул. «Надеюсь», — добавила Минала, — «прогулка по мертвой улице не станет для нас дурным предзнаменованием». «Вокруг некрополя стоят таверны для плакальщиков», — пробормотал убийца. «Далеко идти не придется». Таверна «Слеза» выглядела так, будто знавала и лучшие дни, но Калам в этом сильно сомневался. Пол в главном зале просел настолько, что накренившиеся внутрь стены пришлось подпирать деревянными балками. Гниющие объедки и дохлые крысы с неумолимым терпением сползали к центру, и образовалась зловонная куча, будто приношение какому-то непотребному божеству. Столы и стулья на искусно подпиленных ножках стояли вокруг ямы, и лишь один из них был занят посетителями, которые еще не упились до беспамятства. Второй зал, ничуть не более пристойный, позволял более почтенной публике посидеть в относительном покое. И именно там Калам посадил свой отряд за еду, пока в заросшем саду готовили лохань с водой. Затем убийца вернулся в главный зал и уселся напротив единственного бодрствующего посетителя. «Все дело в еде, да?» — проговорил сидеющий напанец, как только убийца занял свое место. «Лучшее в городе». «Ага, совет тараканов за это проголосовал». Калам смотрел, как голубокожий мужчина поднес кружку к губам, как заходил огромный кадык. «А тебе, похоже, нужно выпить еще». «Это точно». Убийца чуть повернулся на стуле, перехватил мутный взгляд старухи, которая прислонилась к балке рядом с бочонком Эля, и поднял два пальца. Та вздохнула, отлепилась от опоры, поправила заткнутый за пояс фартука острый крысорез и отправилась на поиски двух кружек. «Попробуешь ее облапать, руку сломаю», — предупредил незнакомец. Калам откинулся на спинку стула и рассмотрел на панца. Лет ему было то ли 30, то ли 60. Все зависит от того, как он их провел. Под обильно побитой сединой бородой проглядывала задубевшая кожа. Темные глаза постоянно бегали и до сих пор так ни разу и не остановились на убийце. Мужчина был одет в мешковатые, изношенные лохмотья. «Придется спросить», — проговорил убийца. «Кто ты таков и откуда?» Мужчина чуть выпрямился. «Думаешь, я вот так и расскажу каждому всякому?» Калам ждал. «Ну да», — вздохнул напанец. «Не каждому. Некоторые грубияны не хотят меня слушать». Упившийся до беспамятства посетитель за соседним столом наконец свалился со стула. Его голова с мерзким хрустом ударилась о каменный пол. Калам, напанец и старуха, которая только что вернулась с двумя оловянными кружками, смотрели, как пьяница сползает по жидкой грязи и блевотине к центральной куче отбросов. Тут же выяснилось, что одна из крыс только притворялась мертвой. Она живо вскарабкалась на тело пьяницы и зашевелила усами. Напанец напротив убийцы фыркнул. «Каждый теперь философ». Служанка принесла эль к их столу. Ее ковыляющая походка выдавала давнее знакомство с перекошенным полом. Разглядывая Калама, она спросила по-дебральски. «Твои друзья в том зале попросили мыло». «Ага, похоже, что так». «Нет у нас мыла». «Это я только что понял». Старуха зашаркала прочь. «Недавно в городе, как я вижу», — заметил напанец. «Через северные ворота вошли». «Ага». «Сложновато, небось, было карабкаться на такую высоту, да еще и с конями». «Выходит, северные ворота закрыты». «Заперты наглухо, как и все остальные. Может, вы в гавань приплыли?» «Может». «А гавань закрыта». «Как это можно закрыть Аренскую гавань?» «Ну ладно, не закрыта». Калам хлебнул Эля, проглотил и напряженно замер. «Со второй кружки еще хуже будет», — сообщил напанец. Убийца поставил кружку обратно на стол. Заговорить ему удалось не сразу. «Расскажи новости». «С чего бы это?» «Я поставил тебе выпивку». «А, мне следует быть благодарным. Худо в дух, ты же сам эту дрянь пробовал». «Я не всегда такой терпеливый». «А, ну это, конечно, другое дело. Что ж ты сразу-то не сказал?» Напанец допил первую кружку и принялся за вторую. «Бывает, к Элю привыкаешь, а у нас Эль привыкает к тебе. Твое здоровье, уважаемый». Он залпом осушил кружку. «Я и не таким уродом глотки перерезал», — сообщил убийца. Напанец помолчал. Его глаза на миг блеснули, окинув быстрым взглядом Калама. Затем он отставил кружку. «Корна была выжжена, и его вчера домой не пустили. Бедолага слонялся по улицам, пока его патруль первого кулака не загреб за нарушение комендантского часа. Такое теперь часто происходит. По всему городу жены вдруг поумнели. А? Что делать? Филе не купишь нынче так, чтобы за него руку да ногу не отдать. На улицах сплошные калеки, там, где раньше были рынки. Какого гадателя не спроси, обязательно Худов вестник влезет в расклад. Скажи, как думаешь, правду говорят, мол, первый кулак чужую тень отбрасывает? Хотя трудно, конечно, отбрасывать свою тень, если в дворцовом шкафу прячешься. В этом городе не только рыба скользкая, вот что я скажу. Да что там, меня за последние 2 дня 4 раза арестовали. Пришлось доказывать, кто я такой, патент имперский показывать, веришь? Но повезло, отыскал свою команду в одной местной каталажке. Если опонны мне улыбнутся, вытащу их завтра. Палубу надо драить, и уж поверь ты мне, эти выпивохи будут драить, пока мир в бездну не ухнет. Хуже другое. Вот прямо из-за этого патента выходят люди да начинают требовать всякого. Так что голова потом гудит от аргументов, которые не передать словами. Будто жизнь и без того не тяжкая. Знаешь, как корабль стонет, если трюм набит золотом. И теперь-то ты мне скажешь. Вот так-так, капитан. Я совершенно случайно хочу заплатить за место до самой унты. А я скажу. Боги тебе улыбнулись, уважаемый. Совершенно случайно я выхожу в море через 2 дня с 20 морпехами, казначеем первого кулака и половиной богатства Арена на борту. Но место у нас есть, уважаемый. Еще как. Добро пожаловать на борт. Калам молчал еще 12 ударов сердца, а затем сказал. Вот уж и правда боги улыбнулись. Голова капитана качнулась. Гладенькие да хитренькие у них улыбочки. Кого же мне благодарить за такой теплый прием? Сказал, мол, твой друг, только вы никогда не встречались. Однако предупредил, что ты окажешься на борту моей затычки через 2 дня. И звали его? Сказал Сал Калан. Говорит, мол, ждет тебя. И откуда же он узнал, что я зайду в эту таверну? Я еще час назад не подозревал о ее существовании. Догадка, но обоснованная. Болтал, мол, это первое заведение, которое ты увидишь, когда выйдешь из ворот Некрополя. Зря ты вчера не пришел, друг, тут даже тише было. Конечно, пока девка не выловила крысу из бочки с элем. Не повезло вам с твоими друзьями. Пропустили сегодня завтрак. Калам захлопнул за собой покосившуюся дверь и остановился, чтобы успокоиться. Уловки быстрого Бена? Вряд ли. Да и невозможно. Что случилось? Минала сидела за столом с куском дыни в руке. Судя по голосам со двора, родители взялись купать сопротивляющихся детей. Убийца надолго прикрыл глаза, затем открыл их и вздохнул. «Вы попали в Арен, теперь пойдем своими дорогами». Передай Кеннебу, чтобы вышел сам, прежде чем его найдет один из патрулей. Пусть явится к командиру городской стражи, но меня в докладе никак не упоминает. И как он объяснит, что мы взяли и попали в город? Рыбак вас довез, все просто. И все? Ты даже не попрощаешься с Кеннебом, с Эльвой или с детьми? Не дашь даже высказать благодарность за то, что спас им жизнь? Если сможешь, Минала, вывези родных из Арена. Возвращайтесь в Квонтали. «Не делай этого, Калам!» «Так безопаснее!» Убийца поколебался, но затем сказал. «Я был бы рад, если бы все было иначе». Кусок дыни врезался ему в щеку. Калам быстро вытер лицо, затем поднял свои седельные сумки и перебросил через плечо. «Жеребца бери себе, Минала». В главном зале Калам подошел к столу капитана. «Ладно, я готов». В глазах Напанца мелькнуло что-то вроде разочарования. Затем он вздохнул и поднялся. «Ну, как скажешь. До пристани, где стоит затычка, идти омерзительно долго. Если повезет, мне всего 12 раз придется свой патент показать. Худ знает, что еще можно сделать с армией, которую поставили в городе, да?» «Лохмотья тебе не очень помогут, капитан. Думаю, пора сменить костюм». «Какой костюм? Это моя счастливая рубашка!» Ластара Йилл прислонилась к стене маленькой каморки и сложила руки на груди, глядя, как жемчуг расхаживает туда-сюда у окна. «Детали», — пробормотал он. «Все дело в деталях. Не моргай, а то пропустишь». «Я должна явиться с докладом к командиру Красных Клинков», — сказала Ластара. «Затем вернусь сюда». «А Отто Сетрал тебе позволит?» «Я не оставлю эту погоню, если только ты мне не прикажешь». «Боги упасите, мне чрезвычайно приятна твоя компания». «Издеваешься?» «Совсем чуть-чуть. Не спорю, с чувством юмора у тебя не очень. Однако мы ведь прошли через удивительные приключения вместе, не так ли? Зачем же расставаться?» Ластара поглядела на свою форму. Вес доспехов был приятен. Кожаная броня, которую она носила для маскировки, была отвратительной, и Ластара с радостью рассталась с ней после того, как коготь исцелил ее раны. Жемчуг даже не попробовал развеять загадку вокруг внезапного появления демона во время схватки на равнине, но Ластара прекрасно видела, что это происшествие до сих пор беспокоит когти. «И меня тоже. Но это дело прошлое. Мы добрались до Аарона и не потеряли след убийцы. Все так, как и должно быть». «Будешь ждать меня здесь?» — спросила она. Улыбка жемчуга стала шире. «Хоть до конца света, дорогая». «Хватит и до рассвета». Коготь поклонился. «Буду считать мгновение до этого мига». Ластара вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Коридор вел к деревянной лестнице, которая спускалась в переполненный главный зал таверны. Комендантский час мешал посетителям разойтись, однако настроение царило отнюдь не праздничное. Ластара нырнула под лестницу и прошла через кухню. Повар и его помощники проводили ее глазами до задней двери, которую, как обычно, оставили приоткрытой, чтобы кухня проветривалась. К таким взглядам Ластара давно привыкла. Красных Клинков очень боялись. Она толчком распахнула дверь и вышла в проулок. Дыхание реки, смешанное с соленым ветром бухты, прохладным касанием пробежало по ее лицу. «Надеюсь, мне никогда больше не придется ступать на имперский путь». Громко топая сапогами, она вышла на главную улицу. Дюжина солдат армии первого кулака остановили ее на первом же перекрестке на пути к гарнизону. Сержант недоуменно взглянул на Ластару. «Добрый вечер, Красный Клинок», — сказал он. Ластара кивнула. «Я так понимаю, что первый кулак ввел комендантский час. Скажи, Красные Клинки тоже патрулируют улицы?» «Вовсе нет», — ответил сержант. Солдаты были напряжены, будто чего-то ждали, и это слегка обеспокоило Ластару. «Значит, они заняты другим?» Сержант медленно кивнул. «Я полагаю, да. Судя по твоим словам и другим признакам, я бы предположил, что ты недавно попала в город». Ластара кивнула. «Как?» «Через путь. У меня был спутник». «Наверняка интересная история», — проговорил сержант. «Теперь сдай оружие». «Что? Ты ведь хочешь присоединиться к другим клинкам, да? Переговорить с командиром Орто Сетралом?» «Да». «По приказу первого кулака, оглашенному 4 дня назад, Красные Клинки помещены под арест». «Что?» «И ожидают суда за измену Малазанской империи. Прошу сдать оружие». Ластара Йилл была настолько поражена, что не оказала сопротивления, когда солдаты разоружили ее. Она не сводила глаз с сержанта. «В нашей верности усомнились?» В глазах солдата не было злобы, когда он кивнул и добавил. «Думаю, твой командир лучше опишет ситуацию». «Он ушел». У Кеннеба отвисла челюсть. «Ого», — только и смог он сказать через некоторое время. Нахмурившись, он смотрел, как Минала собирает свои вещи. «Что ты делаешь?» Она резко обернулась. «Думаешь, он просто так улизнет и все?» «Минала...» «Молчи, Кеннеб, детей разбудишь». «Это не я кричал». «Расскажи своему командиру все, понимаешь меня? Все, только не про Калама». «Я не дурак, что бы ты там ни думала». Ее взгляд смягчился. «Я знаю, извини». «Лучше у сестры прощения попроси и у Кэзена с Ванебом». «Попрошу». «Скажи, как ты собираешься преследовать человека, который не хочет, чтобы его преследовали?» Ее лицо озарилось мрачной усмешкой. «Ты об этом женщину спрашиваешь?» «Ах, Минала!» Она погладила его по щеке. «Не надо слез, Кеннеп. Это все проклятая сентиментальность», — с усталой улыбкой заметил он. «Но знай, я не теряю надежды. Теперь иди и попрощайся с сестрой и детьми».